Наташа. Кирилл. Наташа, есть ли на тебя компромат? Да, есть. А есть ли на тебя какой-нибудь компромат, который помешал бы тебе стать первой женщиной-президентом США? Я уверена, американский электорат был бы просто счастлив, если бы я баллотировалась. Единственное, что отделяет меня от президентского поста, это мое нежелание начинать всю эту бессмысленную гонку. Твердо могу тебе сказать, какой компромат мог бы помешать тебе стать президенткой США. Это информация о тесной духовной связи с восточным ориенталистским гуру, тем более русского происхождения. Привет, это «Неловкая пауза», подкаст просветительского проекта «Арзамас». Обычно в наших курсах, подкастах, текстах, тестах говорят ученые, но в этом подкасте говорят сами сотрудники «Арзамас», редакторы, фактчекеры, ресерчеры и так далее. И мы рассказываем вам разные фан-факты и истории, которые узнали, пока работали над другими материалами. Меня зовут Наташа Фаликова. Я редактор «Арзамас», и со мной в студии мой коллега Кирилл Головастиков. Наташа, привет. Я выступаю здесь не только в качестве своего коллеги-редактора и соведущего подкаста «Неловкая пауза», но и в качестве ведущего другого своего проекта. Хочу прорекламировать. Если вы еще не слушаете подкаст «Зачем я это увидел?», то это лучший, возможно, в мире подкаст об искусстве и выставках. Слушайте его обязательно. Мы выходим раз в месяц. И история, которую я хочу рассказать тебе сегодня, историю про компромат, я узнал, готовясь как раз к одному из выпусков этого подкаста. Вот это кроссовер. Легендарный подкаст «Неловкая пауза» наконец-то пригласил, да, Кирилла Головастикова. Поскольку мы в этом подкасте с моим коллегой Ильей Доронченковым реагируем на выставки и говорим в связи с этим об истории искусства, то важным событием для нас была выставка Николая Рериха, которая в конце 23-го года открылась в новой Третьяковке. Я стал готовиться к этой выставке, потому что Рерих очень сложная фигура. Ну, понятное дело, что он был художником, художником-постановщиком и работал там со Стравинским и Дягилевым над «Весной священной». Он был чиновником и построил себе карьеру в царской России. Но вполне возможно не знать ничего из этого о Рерихе и все равно знать о нем очень много, потому что у него была еще вторая жизнь, а именно жизнь гуру. После революции 17-го года вскоре он эмигрирует, рано или поздно оказывается в Соединенных Штатах и принимает на себя роль духовного учителя и собирает вокруг себя своих поклонников. А что значит вообще, что он был гуру? Он был религиозным лидером. Это что за профессия? Собственно, у него были какие-то интересы к религиозному, восточному мистицизму еще и до эмиграции, но это был Серебряный век. У кого их не было, у всех были. Ну, разумеется, он в этом смысле человек своего времени. Да, да? Он был женат на Елене Рерих, которая уже по своей основной деятельности, да, была медиумом. Он-то был все-таки художником. А вот при переезде в Америку он выбирает себе роль духовного учителя. У него есть свое учение, которое называется «Живая этика» или «Агни-йога». Я тебе все это так уверенно рассказываю, потому что я прочитал биографию Рериха, которая очень удачно была написана незадолго до открытия выставки американским исследователем Джоном Маккенноном. И все, что я дальше буду рассказывать, я узнал оттуда. Ага. Итак, конец 20-х годов, Нью-Йорк. Вы гуру. Один из ваших поклонников, с которым вы знакомитесь в 29-м году, некоторый агроном по фамилии Уоллес. И Рерих, и его жена, как пишет биограф Джон Маккеннон, не то чтобы как-то сильно обращают внимание на него, пока спустя несколько лет он бац и становится министром сельского хозяйства в правительстве Франклина Делана Рузвельта. У Рериха было множество разнообразных амбиций. В 20-е годы у него была его первая экспедиция в Азию. Он почти дошел до Лхасы. И в целом он хотел создать на основе своих каких-то духовных воззрений в Азии новое государство, буддийское по своей природе. Это, безусловно, амбиция. Это большая амбиция. И вот в тот момент, когда Рерихи понимают, что один из их приближенных внезапно оказался очень важным человеком в правительстве Соединенных Штатов, они... Наконец-то его заметили. И в 33-м году он начинает писать письма Рерихам, которые известны в американской традиции как «Dear Guru Letters», в которых он просит у Рерихов духовных советов. А он к ним обращается как министр сельского хозяйства или как человек? Нет, как духовный сын, конечно, он к ним обращается. А у Рерихов какой план? Чтобы кто-то например, президент Соединенных Штатов, почему бы и нет, помог им с их планами в Азии. И вторая экспедиция Рерихов фактически организована на деньги Министерства сельского хозяйства США. Но вторая экспедиция Рерихов оборачивается грандиозным провалом. Если как-то попытаться коротко суммировать, то все подозревают всех в шпионаже. Любая страна уверена, что Рерих — это чей-то шпион, вопрос только чей. Да, Советский Союз, Британия, Китай, Япония, Штаты. Все... Его действия, правда, выглядят подозрительно. Все считают, что он с кем-то сговорился. Он просто хочет делать свою собственную страну. Так или иначе, скандал гигантский. Резко Уоллес и другие американские покровители рвут контакты с Рерихом, отстраняются от него. Это середина 30-х годов. И, в сущности, на этом заканчивается американский период жизни Рериха. А Уоллес... Да, как сложилась жизнь Уоллеса? Живет в Штатах. В 40-м году Уоллес становится кандидатом в вице-президента США от Демократической партии. Рузвельт идет там на очередное переизбрание. Николай Рерих в тот момент живет в Индии, ему уже вообще не до этого. Но последователи Рериха все еще живут в Америке, и они чертовски злы. У них есть те самые Dear Guru Letters. Последователи Рерихов, разумеется, продают эти документы в прессу, и репортеры грозятся это все опубликовать. Это опасно. В тот момент, когда Уоллес выдвигается на пост вице-президента, Рузвельт этого еще не знает, но узнает после выдвижения, но до выборов. В этот самый промежуток, когда они уже идут вместе с ним, баллотируются. Джон Маккеннон цитирует чьи-то воспоминания о том, как Рузвельт узнает об этом. Его лицо затуманилось. И он сказал: «Боже мой, что творится с этим Уоллесом?» Это был чудовищный удар. В общем, Рузвельту предстоит жить, зная, что его напарник по предвыборной гонке — это сторонник мистических учений с русским лидером во главе. Это какое-то домино предательств. Но у них был компромат на конкурента. Соперник Рузвельта от республиканцев в 1940 году, Уэндел Уилки, у него был внебрачный роман. Они говорят: давайте мы не будем это публиковать, а вы не будете про нашего публиковать. И все это стало замято. Уоллес, рериховец, на 4 года становится вице-президентом США. Второй по важности человек в Соединенных Американских Штатах является поклонником Рериха, пусть, может быть, на тот момент и бывшим. Наверное, не так удивительно, зная весь этот скандал, что при следующем переизбрании, в 44-м году, Рузвельт не оставляет Уоллеса своим вице-президентом. Не получилось за это время восстановить доверие. Да. А дальше какая ситуация? В 44-м году Рузвельт фактически выбирает не вице-президента, а преемника, потому что он уже пожилой и нездоровый, и вице-президентом становится Гарри Трумэн, а в 45-м году он становится президентом США, потому что по законам, когда президент США умирает на посту, вице-президент автоматически становится президентом. И вот такая ситуация. Мы рисуем в голове себе такое это сослагательное наклонение, которого не знает история. Представляем себе ситуацию, в которой что-то другое произошло. Уоллес не пишет этих писем, или они не достаются журналистам, или об этом не узнает Рузвельт, или Уоллес не ссорится с Рерихом, поэтому нет необходимости продавать эти письма журналистам, что-нибудь. Мы вполне видим себе ситуацию, в котором в 44-м году вице-президент Америки не меняется, а в 45-м году духовный рериховец становится президентом США. Есть какие-то предположения относительно того, кого бы он мог назначить главой Госдепа, а также Secretary of Treasury, это что, глава Минфина получается, да? Оба эти человека были советскими шпионами. Так что мир был бы вообще другим. Ты думаешь, это конец истории? Это не конец истории. Я даже не успела это сказать. Сослагательное наклонение про то, как Николай Рерих мог повлиять на американскую историю, но не повлиял, идет еще дальше. В 1948 году новые выборы президента США. И Уоллес уже баллотируется лично. Он откололся от Демократической партии, создал свою партию и баллотируется как третий кандидат, помимо двух основных, от демократов и республиканцев, как всегда. Трумэн идет на переизбрание от демократов, его конкурент Томас Дьюи от республиканцев, и вот Уоллес один из третьих кандидатов. Понятное дело, что у кандидата третьей партии нет шансов выиграть президентскую гонку в Америке, насколько я понимаю. Считается, что он действовал как спойлер. То есть он отъедал голоса у своего бывшего соратника-демократа Гарри Трумана. И Труман выиграл эту президентскую гонку с небольшим перевесом. И вот в некоторых ключевых штатах его перевес был очень незначительный. Биограф Рериха Джон Маккеннон рассуждает о том, что было бы, если бы Уоллес активнее отъедал голоса у своего, значит, бывшего соратника по демократической партии. Хотя сначала у него были хорошие рейтинги, а потом они резко упали. Как ты думаешь, что произошло, когда произошло падение этих рейтингов? Рерих засветился. Нет, надо сказать, к самому году, к 48-му году, Рерих уже умер. Но те самые Dear Guru Letters таки были опубликованы. Уоллес становится посмешищем, но нельзя исключить возможности того, что если бы он выступал успешнее, если бы не было этого компромата, то он, конечно, президентом бы не стал, но вполне возможно, что и Гарри Труман им не стал. Вот такая довольно поразительная история, которой Николай Рерих, пусть и косвенно, но повлиял на историю США и мира. Я очень впечатлена. Слушайте подкаст «Зачем я это увидел?». Хочу прорекламировать его снова. Он есть во всех местах, где вы слушаете подкасты. А если вы слушаете его в приложении «Радио Арзамас», то там можно слушать еще и наши бонусные выпуски, которые мы записываем только для подписчиков «Радио Арзамас». В них мы отвечаем на ваши вопросы, вопросы, которые вы пишете в подкаст «Зачем я это увидел?» на адрес arzamas@arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?». Но вы можете написать и вопрос в подкаст «Неловкая пауза» на тот же самый адрес arzamas@arzamas.academy. Только напишите в теме письма «Неловкая пауза», и мы прочтем его. Если мы что-то неправильно сказали или ошиблись, то мы обязательно сделаем работу над ошибками. Это был выпуск подкаста «Не зачем я это увидел?». Это был выпуск подкаста «Неловкая пауза». Спасибо, Кирилл. Спасибо, Наташа. Я еще хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссера Юлию Мартынову. Я еще хочу сказать спасибо выпускающему редактору Саше Кришину и фактчекеру Никите Шамсудинову, которые помогали мне тогда, когда я готовил эту историю еще для «Зачем я это увидел?». И спасибо тебе, Наташа, и спасибо Джону Маккеннону за прекрасную биографию Рериха.